После трагических событий моей жизни я стал неразговорчив и вообще сторонился людей, особенно тех, которые любят задавать вопросы. Сталина это устраивало со всех точек зрения. В полном распоряжении Иосифа Виссарионовича было два ума – его собственный и мой. Любое событие, любое решение он мог оценить, по крайней мере, с двух точек зрения. В штабе Южного фронта в Серпухове Сталин бывал нечасто, точнее сказать, наездами. Проводил в Москве, в других местах, по нескольку дней, иногда целую неделю. Ведь, будучи членом Реввоенсовета Южного фронта, он выполнял и другие обязанности, как член ЦК партии, как народный комиссар по делам национальности, как нарком государственного контроля. Это требовало времени. Я удивлялся, зачем на одного человека возлагать столько забот? Он же просто физически не может во все вникнуть, трудиться с полной отдачей, без спешки. Людей, что ли, надежных не хватало на все должности? Уже в ту пору Иосиф Виссарионович, не любивший беспричинности, нелогичности, случайности, большое значение уделял тому, как предстать перед людьми, какое впечатление произвести. Заранее обдумывал поступки, слова, жесты. Даже одеждой все заметнее подчеркивал свое двоякое положение военного деятеля и партийного руководителя. Шинель носил солдатскую, просторную и длинную. В такую обрядил его когда-то в Красноярске бравый фельдфебель Охрименко. Привык, значит. А на голове лохматая ушанка, какие носили обычно рабочие в Питере. Молодая жена Аллилуева в Петрограде подарила. Френч у Сталина военного фасона, состоящим воротником, с накладными карманами, но пуговицы обтянуты материей. И брюки штатские. Фуражку же он тогда почти не носил. Она плохо держалась на его пышной пружинистой шевелюре. Усы не щеточки, как у штафирок, а совсем военные, густые, подбритые снизу ровной чертой. Но вояки, особенно кавалеристы, закручивали кончики усов в стрелку, обретая лихой вид. А для Сталина это было бы слишком, он знал меру. Находился ли Иосиф Виссарионович в Серпухове или уезжал, при всех условиях я должен был знать, что делается на Южном фронте, какие у нас успехи и неудачи, какие распоряжения поступили сверху или отданы Егоровым. Численность наших и вражеских войск, наличие боеприпасов, данные разведки, расположение госпиталей, местонахождение бронепоездов и многое-многое другое. Вопросы Сталина бывали самые неожиданные. То он просил охарактеризовать командира Н-ского полка, то интересовался, какие силы Деникина отвлечены на борьбу с Махно, то вдруг ему требовались сведения, сколько подков необходимо отправить в 11-ю дивизию. И я всегда, вернее, почти всегда, сразу и безошибочно отвечал ему, чем и тешил свое собственное честолюбие. Я жил только интересами фронта, вникая буквально во все. И Иосиф Виссарионович ценил это. Случалось так. Приезжает Сталин в Серпухов, а в это время Егоров находится где-то в войсках. Мне приходилось сделать обзор событий по всему фронту. Александр Ильич Егоров настолько привык к этому, что, отправляясь в путь, обязательно говорил мне, какие сведения выделить, к чему привлечь внимание Сталина. Я был доволен своей работой, независимым положением, кругом людей, с которыми приходилось общаться. Глава 18. Только очень важная цель принудила Егорова и Сталина оголить штаб фронта, вместе отправиться в далекое и рискованное путешествие.